Глава вторая. Дом. 8 лет я считал это место своей безопасной гаванью. 6 лет я обустраивал все под себя и считал своим. Знание того, что все принадлежит клану Кояма, не может взять и просто вытравить мои чувства к этому строению. Не за 4 месяца. Но рыбок стоит перепрятать, в смысле переселить в другое место. «Останови здесь», — сказал я Васе Тяну, он же Тану Гора, который был у меня сегодня водилой. На пару со своим дружбаном Василием Рымовым эти двое прочно прописались моими водителями и совсем немного мальчиками на побегушках. «Все, на сегодня свободен», — выбрался я из машины. «Так ведь только утро, босс», — заметил он в ответ. «Мало ли что». «Спасибо, что просветил. Езжай уже. Если что, позвоню». «А если я после ваших слов решу по бабам?» «Тогда тебе не повезло», — прервал я его. «А если та девчонка впереди заметит нас сейчас, не повезет еще больше. Вали уже давай». Каюсь, захотел сделать сюрприз. Не будь это Мизуки, которую по рыжим волосам узнать довольно просто даже с такого расстояния, наверное, не стал бы заморачиваться. Но Мизуки... чертовка умеет поднять настроение. Как подсказывала мне чуйка, взглядов, которые надо отводить, на мне не было. А значит, и рыжая знать не знала о моем приближении. В данный момент она медленно подносила к морде сидящего на заборе моего дома кота зубочистку с наколотым кусочком чего-то зеленого. Может, овощи, может, фрукты, не знаю. Само собой, Идзивару это не могло нравиться, отчего он был собран, пушист и готов атаковать. Постояв рядом с ними ровно 10 секунд, решил таки дать знать о себе. «Здравствуй, Мизуки». Медленно повернув голову в мою сторону, девушка ненадолго замерла, а из руки, которую она тянула к коту, выпала зубочистка с наколотой едой. «Твою ж мать!» — выдала она, добавив голос баса, ну, насколько это возможно, для женского подросткового горла. «То есть...» — выпрямилась рыжая и, вскинув обе руки вверх, завизжала. «Синзи!» Говорил же, веселая она девчушка. Визжать я ей не мешал, благо бросаться на шею Мизуки не торопилась, просто крутилась на месте с поднятыми руками. «Фух!» — закончила она, наконец, опустив руки. «Сколько?» 48 секунд», — улыбнулся я, на что девочка лишь расстроенно цыкнула. «Ну и ладно. А ты все? С делами закончил? Школу больше прогуливать не будешь? А я тут Идзивару кормлю. Решила вот его угостить». Замолчала она, глядя на асфальт, где лежала то, чем она в кота тыкала. «Ха!» — направила она на усатого палец. «Не видать тебе киви, как своих ушей, комок шерсти. Что, съел?» «С делами закончил, прогуливать не намерен», — усмехнулся я, глядя на то, как Мизуки корчит рожи Идзивару. «Сама-то куда собиралась?» — кивнул я на спортивную сумку, лежащую у ограды. «М?» — оглянулась она. «В додзё». «Мы вообще-то с шиной шли, а тут это!» — кивнула Мизуки на кота. «Я и не удержалась. Хотела покормить это неблагодарное существо». «Ха!» — топнула она резко ногой, раздавив упавший кусочек киви. «Запомни, Синзи», — начала она очень серьезно, — «упавшую еду надо подбирать и выкидывать, в крайнем случае раздавить, иначе понабегут всякие», — покосилась она с презрением на Идзивару, «а я потом вроде как проиграла». «Даже не знаю, что на это ответить». «Я совсем не понимаю, что у вас с ним за отношения». «Война!» — вскинула руку Мизуки. «Никаких отношений!» «Ну а ты что скажешь?» — глянул я на кота. Идзивару, словно поняв, что я обращаюсь именно к нему, глянул мне в глаза, после чего важно так отвернулся. Даже положение тела на заборе слегка изменил, чтобы уж точно находиться ко мне четко задницей. На это даже Мизуки отреагировала. «Что это с ним?» — спросила она с любопытством. «Эй, усатый, ты что, обиделся?» «А на что обиделся?» Подошел я поближе к забору. «Эй!» — потыкал я его в бок, на что Идзивару не обратил никакого внимания. Совсем обнаглел. «Я ему что, Мизуки? Игнорировать меня не стоит». «О, ты велик и могуч, Синзи!» — встала на цыпочки рыжая, пытаясь увидеть, куда приземлился наглый кошак после того, как я смахнул его с забора. «Ты как, в додзё пойдешь или ко мне заглянешь?» «Ой! Да что я там не видела?» — махнула она рукой. «Конечно, к тебе». Я, в общем-то, мог бы ляпнуть, что шанс увидеть что-то новое у меня для нее еще меньше, но, думается, это будет слишком занудно с моей стороны. Пока открывал дверь, Мизуки стояла рядом и приподнималась на носочках, с улыбкой изображая, а может и не изображая, нетерпение. Впрочем, ломиться внутрь она не стала, дождавшись, пока я не посторонился, пропуская ее вперед. Войдя в дом, я по давнишней привычке бросил взгляд на аквариум, стоявший в прихожей. Закрыв за собой дверь, не удержавшись, подошел к рыбкам и постучал по стеклу. «Как вы тут, чудовище?» «Можешь не беспокоиться», — произнесла Мизуки, обернувшись на мой голос. «Мама о них каждый день заботилась». «Кагами — чудо, а не женщина». «Я, конечно, сам об этом просил, но...» «Тьфу, это уже бзик какой-то. Раз Кагами согласилась помочь, у меня нет причины ей не доверять, однако червячок сомнений присутствовал. Не от недоверия, скорее из-за боязни потерять рыб. Платиновая аравана, она же остеоглоссум специес. В свое время пару таких рыбок, еще совсем маленьких, мне подарил на день рождения Кента. Он же и пояснил, что это одна из самых дорогих аквариумных рыбок, если не самая дорогая. Ему они якобы по блату достались, вот он мне и дарит парочку. И все бы хорошо, но в те времена я, скажем так, в деньгах не купался, а содержание этих плавающих тварюшек стоит довольно много. Именно из-за них я около года или немного меньше питался чуть ли не одной лапшой быстрого приготовления. Если бы не подкормка Кагами, даже и не знаю, что со мной стало бы. Но рыбы выжили. Может, я и дурак со своими принципами, но уж какой есть, продавать эту дыру в своем бюджете я все-таки не стал. Зато теперь у меня уже два аквариума с араванами, один в моей комнате, один здесь, в прихожей. Ну и в качестве минуса мне досталось вечное иррациональное опасение того, что с рыбками что-то случится. «Передай Кагами-сан мое огромное спасибо», — произнес я, постучав еще раз по стеклу аквариума. «А сам что?» — удивилась Мизуки. «И я поблагодарю», — кивнул на вопрос рыжий. «Но ты всяко раньше с ней встретишься». На что девчонка пожала плечами и убежала вглубь дома. Но, как выяснилось, недалеко. Слегка заворачивая, прихожая в моем доме выходила прямиком в гостиную, которая, в свою очередь, плавно сливалась с кухней. Разделены они были лишь невысокой, чуть выше пояса, перегородкой, из-за чего скачущая в царстве половников и сковородок Мизуки была мне отлично видна. Шустрая какая девчонка. Заметив, что я вошел в гостиную, рыжая замерла с кастрюлей и пакетом сушеных водорослей в руках. «Му-ха-ха-ха!» — изобразила она темного властелина. «Женское царство!» — после чего вернулась к приготовлению завтрака. «Я как бы уже ел», — решил немного успокоить девушку. «И что?» — спросила она, не оборачиваясь, и уже нормальным голосом. «Не думаю, что ты лопнешь от легкого завтрака, а мне приятное сделаешь». Я слышал, что в роду Кагами очень часто появляются знатные поварихи. Сама Кагами на данный момент, если и не легенда токийской аристократии, то очень к этому близка, а ее старшенькая Шина просто крайне хороша в готовке. А вот откуда такой талант у приемной Мизуки, неизвестно. Но Шину она объективно обходит на полкорпуса. Наверное, тут дело не в генах, а в суперсекретных методиках обучения, которые обязательно под покровом ночи передала своим дочерям мать. Шутки шутками, но уж завтрак от Мизуки я в любом случае как-нибудь осилю. «Тогда пойду пока переоденусь», — потопал я к себе в комнату. Комната находилась на втором этаже, и прежде чем начать переодеваться, я, конечно же, проверил рыбок. Обратно спускался через 7 минут в летне-домашнем варианте мужской юкаты. Темно-синие шорты ниже колен и такого же цвета халат длиной до бедер. Мизуки все еще суетилась на кухне, что и неудивительно. За 7, уже 8 минут можно приготовить лишь шляпу, а не завтрак. «Ну, рассказывай», — облокотился я на перегородку кухни. «Сами-то вы тут как?» «Скучно», — глянула она на меня и, повернувшись обратно к плите, продолжила. «Не то чтобы постоянно, но порой как накатит, так хоть иди грушу долби». «Нет, я и так ее долблю, и грушу, и не грушу, но в те самые дни хочется ее убить». «Кого?» — не понял я. «Про спортинвентарь все понятно, а вот что там за негруша — уже нет». «Ну, не Шину же!» — посмотрела она на меня, как на идиота. Мизуки, похоже, промыв мозгов, включила, надо бы ее тормознуть, пока она в раж не вошла. «А я думал, Ямато на Десико». «Кого?» — обернулась ко мне девушка. «При чем здесь?» «Дисфункция реальности», — прервал я ее, пожав плечами. На это рыжая лишь похлопала глазами, переваривая услышанное, после чего фыркнула и опять отвернулась к плите. Смысл в том, что я вполне могу подхватить ее бред, и тогда это будет не разговор, а общение двух психов. Она, может, и не прочь поприкалываться, но, судя по всему, не сейчас. «Короче», — продолжила она, — «чаще скучно, чем не скучно. На уроках в школе скучно, в клубе после уроков», — замолчала она и, повернувшись ко мне, продолжила. «Знаешь, могло бы быть скучно, но эти толпы поклонников начинают так бесить, что даже весело становится». «Удивительно», — вернулась девушка к готовке. «А они там что, про жениха твоего не в курсе?» «Ха!» — даже не повернулась Мизуки. «Конечно, в курсе. Но жених не то, что из нашего клана, он аж из нашего рода, так что разрыв помолвки не ударит ни по престижу, ни по деньгам, ни по влиянию. Политических последствий тоже не будет. Вот и лезут всякие». «Готово? Иди за стол». «Фига себе она шустрая». Если плита находилась в правом углу моей длинной и узкой кухни, то стол в левом. Именно туда Мизуки поставила поднос с мисо-супом, омлетом с крабовым мясом и зеленью, рисом, маринованными овощами и парочкой соусниц. В общем-то, да, из того, что надо готовить, здесь все готовится быстро. «Итадакимас», — произнес я медленно, разглядывая свой завтрак. «А что сами ухажеры, неужто настолько плохи? Все поголовно». И, попробовав суп мисо, добавил. «Вкусно». «Да как тебе сказать?» — подперла подбородок присевшая рядом девушка. «Не уроды. Я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить, будто они плохи. Но меня и Ренджира-кун устраивает». Ренджира, если кто не понял, это жених Мизуки и чисто технически ее троюродный брат. А если точнее, внук брата Кенты. Но так как Мизуки приемная дочь, ей на это пофиг. Хотя это же Япония, тут кузены вступают в брак, а возраст согласия 13 лет. Везде. В моем мире все менялось от префектуры к префектуре, а тут такое повсюду. Справедливости ради стоит отметить, что это всего лишь буква в законодательстве. Реальность куда более благопристойна. А чисто теоретически разорвать эту помолвку вообще возможно? Да я как-то не задумывалась, приподняла брови Мизуки. Но скорее нет, чем да. В свое время Шина просила в присутствии Мизуки не поднимать тему, которую я собирался сейчас затронуть, но на будущее мне желательно знать пределы дозволенного, поэтому я все-таки рискну. «Это из-за твоей настоящей родни?» «Слышал, истории там не очень», — произнес я осторожно, после чего закинул в рот кусочек тофу из супа. «Не очень?» — хмыкнула рыжая. «Редкое преуменьшение для обозначения межклановой войны на уничтожение». «А!» — махнула она ладонью. «Не бери в голову. Я ни на кого не держу зла. Биологического отца не помню, так редко его видела. Мать отпустили к родне, относятся как к части семьи. Чего еще желать? К тому же я была принята в род полным ритуалом и по факту стала членом рода. Докья возродить теперь просто невозможно, Камонтоку у детей будет отцовский, так что отдать меня могут в любой род, тут проблема в папе Акену». «Как бы это сказать?» — задумалась она на мгновение. «Сомневаюсь, что он вот так просто возьмет и отдаст меня и Шину. Но если сестру и дед из клана не отпустят из-за потенциала, то моими ухажерами отец займется лично». Как все оказывается просто и банально. Впрочем, то, что Акену души не чает в своих дочерях, факт давно известный и всем очевидный. «А что за ритуал?» — продолжил я уничтожать завтрак. «Ритуал, он и есть ритуал», — поморщилась Мизуки. «То, что досталось аристократическим родам от предков. Странные рисунки на полу, странные слова, кровь в чаше и так далее. Думаю, любая семья, да и организация, обзаведется кучей ритуалов, просуществовав столетия». «Что есть, то есть». Даже в корпусе ведьмаков были свои ритуалы, конечно, без рисунков и крови, но корпус и не существовал в те времена, когда рубили головы и сажали на кол. Ведьмаки были, а корпуса, что их объединяет, не было. И хватит, пожалуй, пора менять тему. «Согласен, танцы с бубном в нашей стране всегда любили. Ну а как в школе? Подруг-то нашла или как в средних классах?» «Эй, у меня было много подруг», — возмутилась Мизуки. «У тебя были знакомые», — поправил я ее. «Много это да, но на подруг там никто не тянул». «Ладно», — легко согласилась девушка, даже рукой махнула. «Убедил. Не было у меня подруг. Зато есть Шина. Мне ее с лихвой хватает». «Сколько знаю Мизуки, столько она за сестрой хвостиком бегает». «Бегала», судя по ее нынешнему тону. «Ты с Шиной поссорилась?» — спросил я рыжую. «Да нет, с чего ты взял?» — пожала она плечами. «Выросла, что ли?» «Да так», — пробормотал я. «Так что там с подругами?» «Вот ведь заладил», — поморщилась девушка. «Вот стану ветераном, там и о друзьях подумаю». «И сколько тебе до этого?» Вроде как с месяцок назад она очень близко подошла к следующему рангу, но прогнозов я не слышал. Или не помню. «Ах», — поникла Мизуки, — «в лучшем случае месяца три, а по факту и все полгода». «Всяко в этом году», — проглотил я кусок омлета. «Стать ветераном в 16, как ни посмотри, круто». «Но хочется-то прямо сейчас», — проныла чертовка. «Оно так всегда, когда остается один шаг», — улыбнулся я ей. «Так, может, поможешь? Потренируй, а?» Я-то было надеялся, что она забыла об этом своем желании. «Ничем не могу помочь», — ответил я слегка раздраженно. «Эта оторва в свое время успела мне весь мозг своей просьбой вынести». «Ну, Синдзи!» — затянула она прежнюю песню. «Я тебя сейчас стукну, Мизуки. Половником по лбу получишь. Тебе следующий ранг пользователя Бахира нужен, а не знание, как выкрутить руку». «Син!» — переключилась она на очень жалостный тон. «Ну, хоть совет дай!» «Какой тебе я могу дать совет? Я тот, кто вообще в Бахире не разбирается». «Ну, тогда хоть помоги». «В чем?» — изобразил я крайнюю степень удивления. Даже руки слегка развел. «Надо на горячие источники съездить». «Что? При чем здесь это? Тренировать не хочешь, но это хоть понятно, помогать не хочешь, хотя вполне можешь, и какой ты после этого друг?» — изменила она тон на обиженный. «Я же не прошу тебя о чем-то невозможном, или постыдном, или даже неприятном. Всего-то и надо составить мне компанию». «Я-то тебе там зачем?» — все не мог я разобраться. «Ну тогда хоть потренируй. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Знание, как выкрутить руку, тоже полезно. Ну что тебе стоит, Син?» «Стоп!» — поднял я левую руку, так как в правой были палочки для еды. «Еще раз. Зачем я тебе на источниках?» «Так ведь веселее. Если не брать отца, ты там будешь единственным моим ровесником среди парней. Родители с Шиной — это, конечно, здорово, но пикантности ноль». «Мизуки!» — потер я в раздражении бровь. «А просто пригласить меня на источники ты не могла? Как не раз делала твоя семья». «А ты не раз отказывался!» — тут же надулась рыжая. «Последняя неделя летних каникул. Хочется здорово провести время, а тебе не знаешь, чего ожидать. Ну, Си...» «Ладно, ладно, только не вой», — поморщился я. «Да!» — вскинула она руки и тут же правой ткнула меня пальцем. «Ты обещал. А Сакурай Синзи всегда держит обещание». «Обещал, обещал», — проворчал я на ее слова. Забегая чуть вперед, хочу отметить, что меня все-таки развели. Стоило пройти паре часов после расставания с Мизуки, я понял, что идея с источниками меня не сильно прельщает. Ладно, тамошняя хозяйка, я к ней привык, но вот ехать куда-то вместе с Шиной радости мне не добавляло. А ведь я обещал то же самое Чите Охаясе. То есть за следующую неделю мне придется дважды побывать на горячих источниках. Вроде и неплохо даже, но чувство, что я бездарно потрачу остаток каникул, никак не хотело уходить. Почему именно развели? Да потому что Мизуки закидала меня своими эмоциями, не дав толком оценить перспективы, простенько и со вкусом. По факту эта причина отказываться и так не было, бог с ними, Сохаяси. А вот негатив, связанный с Шиной, ее сестра заглушила. И лохом буду, сделала она это не по наитию, а вполне осмысленно. «Слушай, а чем ты сейчас займешься?» — спросила рыжая, наблюдая, как я доедаю завтрак. «В смысле, планы на день есть?» «Чем заняться найду, но в целом планов нет. Ничего такого, что нельзя отложить», — положил я палочки на стол. «Фух, было вкусно, спасибо. Откуда, кстати, продукты?» «Мама», — отмахнулась девушка, — «как насчет сходить со мной в додзё?» «К этим гомикам?» — вскинулся я. «К нескольким десяткам боевых пип!» — запнулся я. «Боевых гомосеков?» «Ой, да ладно тебе», — помахала ладонью девушка. «Ты до сих пор веришь в ту их шутку?» «Однажды я решил посетить ближайшее к моему дому додзё боевых искусств и был неприятно удивлен, как там меня встретили. Тем более, как недавно стало известно, это додзё не что иное, как база охраны квартала, и значит, те парни не просто обыватели, желающие потренироваться, а крепкие боевые профессионалы. В общем, больше я там не появлялся». «Это было довольно слаженно для шутки. Слишком слаженно». «Нет, ты серьезно?» — изобразила скептицизм Мизуки. «Поверь, это была просто шутка». «И что?» — усмехнулся я. Репутация у них теперь в моих глазах 0,0. И закончим на этом. Я туда не пойду. 4 с хвостиком секунды она разглядывала меня, как какого-нибудь дурачка, после чего выдала. Ну и ладно. Я, в общем-то, звала тебя не туда. Минутах в 20 отсюда, если на машине есть, Дудзё. Его мастер основал свою собственную школу боевых искусств, где пропагандируется минимум дальнобойных техник на основе бахира. Сверхближний бой, скорость и маневренность. Как-то так, закончила Мизуки неуверенно. Я была там 2 раза, но, если честно, так и не смогла, замолчала она, подбирая слово. Проникнуться, да. Не верю, что это будет действенно на высоких рангах. А сильнее Ноды-сенсея там никого нет. У него ранг учителя, если что. Не все сразу, Мизуки, пожал я плечами. Если школа существует в первом поколении, то и ждать многого не стоит. Тут главное — потенциал. Вот. Вот для этого я тебя и зову с собой. Меня? Для этого? Изогнул я бровь. Ты не забыла мой ранг? Вот только не надо мне про свой ранг втирать, подхватила девушка под нос с посудой и пошла к раковине. Я в курсе, что ты не пользуешься бахиром, но чтобы работать мозгом, он и не нужен. На некоторое время разговор заглох, так как Мизуки мыла и расставляла посуду, а закончив и вновь подойдя ко мне, припечатала. Я серьезно, Синзи. Мне нужна твоя оценка, потому и прошу съездить со мной. А, начал я, отец сказал, что это все чушь, перебила меня рыжая. С полувздоха понимает засранка. Он мастер. И лучше знает техники бахира, заметил я. Но у него может оказаться замшелый взгляд, да и смотреть надо с нескольких сторон, не сдавалась Мизуки. Просто посмотреть, да? Вздохнул я. Каюсь, самому стало интересно. Я ведь тоже дерусь таким же образом, сближаюсь с противником и стараюсь не отпускать его далеко от себя, но я-то ведьмак, патриарх по-здешнему. У меня и возможностей-то действовать по-другому нет. «Посмотреть, послушать, выдать свое мнение», — покивала в ответ рыжая. «Ладно, да», — вскинула руки девушка. «Только дай переодеться». «Опять», — проворчал я для проформы. Покопавшись в шкафу, решил не надевать одежду, в которой пришел. Достал синие брюки, белую рубашку и синюю же в тон брюкам безрукавку. Спустившись в гостиную, успел заметить, как Мизуки убирает мобильник. «Пойдем», — подскочила ко мне девушка. «Я вызвала машину». По дороге в Дудзё, кстати, как выяснилось, родом Кояма, к Мизуки была приписана серая Infiniti Q45. Не то чтобы конкретно ее машина, но в случае нужды она всегда ожидала в готовности именно рыжую. Так вот, по дороге удалось узнать несколько интересных фактов о хозяине Дудзё. Во-первых, он простолюдин, но не простой, а потомственный пользователь бахира. Вроде как его предки были слугами уничтоженного рода, но было это лет 400 назад, и где здесь правда, знает только сам Нода Маширо. Да и то лишь в том случае, если сохранились доказательства, которые коли и есть, то как раз у него, ибо другим это нафиг не надо. Но факт остается фактом, как минимум 3 поколения семьи Нода, не считая его самого, были бахиро-юзерами. Не бог весть что, но уже что-то. Во-вторых, Нода Маширо не просто учитель, а учитель-универсал. Лично я о подобных ребятах только слышал. Универсалами их зовут потому, что они используют 2 стихии, но это, мол, настолько сложно, что за всю известную историю не зафиксировано ни одного виртуоза-универсала. Ни одного. Кто-то скажет, фигня, наверняка где-то существовал такой тип, не можем мы знать все на свете. Может быть. Но как минимум у японцев перед глазами неоспоримое доказательство данного утверждения – императорский род. Род универсалов с зарегистрированной историей в 7000 лет, хотя, по слухам, там все 10. И ни одного виртуоза. Им он, впрочем, сильно и не нужен, вполне хватает просто дикого камонтоку. Раньше я видел хроники времен Второй мировой, где по полю битвы гуляет 2 50-метровых голема из земли и воды. Но думал, что это нечто вроде аналога ядерного вооружения, которое в этом мире отсутствует. Типа у разных стран существуют различные супертехники на основе бахира. И только недавно узнал, что подобные вещи принадлежат исключительно конкретным аристократическим родам, да и то лишь, ну, очень старым. Отвлекся. Так вот, Нода Маширо – учитель-универсал. Но не классический, если о них можно так сказать, а хитро вывернутый. Как сказала Мизуки, Нода практикует рукопашный бой стихии молнии и стрельбу из лука стихии света. Да-да, рукопашник и стрелок в одном флаконе. Обычно-то универсалы практикуют один вид боя с двумя стихиями, а этот вон как. Так называемое додзё, как выяснилось, было ничем иным, как двухэтажным спортзалом. Длинное, хорошо освещенное помещение с высокими застекленными окнами с одной стороны и различным инвентарем с другой. Наверх вела спиральная лестница в противоположном от входа углу, и рядом с ней широкий лифт. В стене с инвентарем были две двери, видимо, в душевые и раздевалку. В раздевалку, кстати, вел еще и коридор из прихожей, и нам пришлось снимать обувь перед входом в основное помещение спортзала и дожидаться, пока нас заметят. Ах да, спортзал располагался в деловом районе, не самом престижном, но даже здесь отхватить подобное строение дорогого стоит. Интересно, он владелец или арендатор? Хотя мне-то какая разница? «Мизуки-тян, привет!» — воскликнул один из парней, тренирующихся в зале, и, помахав рукой, направился в нашу сторону. Окликнувший нас молодец выглядел лет на 18, одетый, как и все здесь, в спортивное кимоно. Шатен с зеленоватым оттенком волос, довольно жилистый и, что уж там, смазливый. Чуть выше меня, но он же и старше. «Здравствуй, Чуча-кун!» — улыбнулась Мизуки. «Чуча? Ну ладно, я ж теперь японец, нельзя мне ухмыляться». «Смотрю, привела друга?» — крайне позитивно усмехнулся парень, глянув на меня. «Да, позволь представить», — слегка отвела она руку от бедра, указывая в мою сторону. «Сакурай Синдзи, сосед, друг детства и лучший рукопашник, которого я знаю». «О как!» — приподнял брови Чуча, не забыв при этом поклониться. «Синдзи», — продолжила девушка, — «позволь представить тебе Чучу Акифуми, по словам Нода-сенсея, подающего огромные надежды парня». «Приятно познакомиться», — отвесил я дежурный поклон. «И мне», — покивал парень. «А позволено ли мне будет узнать...» «Ой, вот давай попроще, Чуча-кун», — поморщилась Мизуки. «Поверь, Синдзи к обращению подходит так же просто, как и я». «Хм, ну ладно. И я, кстати, тоже прошу называть меня по имени». «Собственно, заинтересовали твои навыки рукопашного боя», — обратился парень ко мне. «Как бы это сказать?» — все-таки замялся он. «Синдзи не использует бахир», — вновь влезла рыжая. «Вообще?» «Даже так?» «Прямо не знаю. Немного глупо, непонятно, но определенно внушает», — покивал Чуча. «И как же так? Впрочем, неважно. Не мое, думаю, дело», — махнул он рукой, улыбнувшись. «Тем не менее, Мизуки-тян наверняка выделила твои навыки не просто так. Раздумываешь все-таки взяться за бахир? Тогда тебе здесь понравится. Мы как раз специализируемся в основном именно на рукопашном бое. Во всяком случае, наша школа подошла к этому понятию наиболее близко». «Скажем так, идея меня заинтересовала», — приподнял я уголок губ. «Что ж, тогда позволь мне поведать, насколько крута школа Юицу но Кен», — молвил он возвышенно и явно кривляясь. Следующие 20 минут Чуча рассказывал о стиле, который практикует школа. Главная фишка, судя по его словам, это работа с бахиром внутри тела. Этим, так или иначе, занимаются все бахиры-юзеры, но именно здесь мне должны поведать суперсекреты такой работы. Явно реклама. Сомневаюсь, что в открытой школе боевых искусств будут раскрывать какие-либо секреты, разве что самым доверенным ученикам. На втором месте после контроля бахира внутри тела местные делают ставку на параллельное создание техник, из-за чего в их арсенале нет чего-то масштабного, но, как сказал парень, последовательные удары огненной перчатки не менее опасны, чем огненное копье. Ну а так как работают они на сверхближних дистанциях, две трети, если не больше, техник противника тупо заблокированы. И это не мои слова. В целом все звучало достаточно логично, но те, кто прошел не один бой, могут найти кучу контраргументов. Однако есть все-таки один нюанс, рассказывал ты мне все это простой ученик, да и смахивали его слова скорее на рекламу для новичка. Уверен, основатель школы смог бы добавить очень много деталей. «Знаешь», — решил я все же высказаться, — «ты извини, конечно, но звучит все это наивно как-то. Даже стихия молнии, в целом убыстряющая пользователя, не даст вам нужной скорости, чтобы задавить противника». «В принципе, да», — кивнул Чуча. «С уверенностью не скажу, но вроде он не обиделся и не разозлился на мои слова. Но это у обычного адепта молнии. Наше же обучение дает прирост еще процентов на 35. И уже это, вместе с необходимыми навыками, дает преимущество в бою. Тот мастер, что напал на мою базу, усмехается с того света». По скорости я доминировал не на какие-то жалкие 0,3%, и даже не 50. В скорости я превосходил его на порядке, и то чуть не помер. Да, у школы Юитсу Нокен могут быть какие-то спецтехники посильнее моих ударов кулаками, и в целом ударов, но у них и моей скорости не окажется. Урон они будут получать, если и не максимальный, то близкий к этому. В общем, я, как и Мизуки, не впечатлен. До ранга ветерана, может быть, учителя, такой стиль ведения боя, возможно, и будет наравне с классикой. Но вот выше сильно сомневаюсь. Спасти школу могли бы новые сверхмощные техники ближнего боя, неизвестные другим. Но, насколько я знаю, создавать их очень сложно. А потом нужно еще и несколько столетий обкатки и вылизывания, чтобы техники получились быстрыми, мощными и окончательно законченными. Но опять же, я наверняка чего-то не знаю, не будут говорить всего первому встречному. По логике вещей, начал я, в вашей школе должны, кроме всего прочего, концентрироваться на личной защите, это так? Действительно, кивнул Чуча, чтобы добраться до противника, да и потом, без этого никак. Знаешь, как проще всего остановить адепта вашей школы? Не победить, а именно остановить, после чего закидать техниками. «Оу, просвети, будь добр», — продолжал улыбаться парень. «Поставить перед вами стихийный щит, прямо во время движения ко мне любимому. Ты можешь уверить меня, что не врежешься в него? Среагируешь, скорее всего, но инерцию тела уберешь? Вы ведь, как я понял, передвигаетесь, должны передвигаться в идеале с огромной скоростью». «Хм», — задумался парень. «Сенсей что-то говорил об этом». «Мне далеко до уровня стихийных щитов, так что ничего утверждать не буду, но способ обойти этот момент вроде есть». «Собственно, это так, интереса ради. Все-таки ситуации бывают разные». «Ладно», — кивнул я, — «тогда вернемся к скорости. Ты говорил про 35%, плюс естественный прирост стихии молнии. В среднем выйдет... сколько?» «В среднем около 50%, но именно в среднем, как ты понимаешь. Впрочем, и этого будет достаточно. Я не говорю про один удар или там редкие одиночные удары. Ты должен понять, что наша школа — это кроме Бахира еще и мастерство рукопашного боя. Правильная связка ударов с правильной скоростью, с правильной работой тела и ног даст мало шансов обычному пользователю Бахира. Вот если бы Бахира-юзеры не были настолько устойчивы к ударам, я бы, может, и согласился, а так...» И, кстати, даже если Чуча во всем прав, со временем бойцы просто станут больше времени уделять рукопашке, что является очередной опасностью для Юитсу но Кен. «Я столько всего мог бы сказать», — покачал я головой, «но остановлюсь на скорости, ее вам будет сильно недоставать. Теоретически уже на ранге учителя начнутся проблемы. Меня, несомненно, радует, что Нода-сенсей пытается создать что-то новое, но пока получается лишь пересмотреть старое. По моему скромному мнению, у Юитсу Нокен отличная задумка, но в реальности она должна стать частью стандартного обучения любого бахира-юзера. Именно в этом я вижу проблему современных боевых искусств – в разделении». «Хе», – вздохнул парень, – «не в первый раз я слышу нечто подобное. Правда, о разделении впервые», – тут же улыбнулся он. «Уважаю. Очень многие взъярились бы на критику и неприятие их мнения, а Чуча просто вздохнул». «Тем не менее, наша школа лишь в самом начале, но даже сейчас, до ранга ветерана включительно, наши ученики будут сильнее. Хотя я считаю, что и дальше тенденция сохранится, но не мне, воину, спешить с утверждениями». «Позитивный парень. Не как Мизуки, позитив которой изливается на окружающих, а в том плане, что не дает загрустить ему самому. Не оптимист, именно что позитивный малый. С такими людьми крайне комфортно вести беседу». «Не сочтите за наглость, Чуча-сан, но как вы смотрите на спарринг? Направляюсь сюда и был готов, что придется драться. А вот то, что мне и самому станет интересно, и то, что инициатором буду я сам, удивило даже меня». «Спарринг?» — удивился парень. «Но ты же... а без Бахира? Чисто умение?» «Нет», — возразил я. «Можете использовать все, на что способны. Ну, с учетом места действия», — повел я подбородком, указывая на зал. «В самом деле, не пулять же внутри помещения огненный шар». «Хм, ты уверен, Сакурай-кун? Как мне кажется, это будет малоинформативно для нас обоих. Типа намек на мое очень быстрое поражение». «Прошу вас», — сделал я небольшой поклон, — «не сдерживайтесь. Без ложной скромности, но очень немногие воины смогут меня одолеть». «Но ты же», — почесал затылок Чуча, — «такое вообще возможно?» Простой человек без бахира, да против воина. Не простой, а тренированный, поправил я его. Но в целом да. Правда, конкретно сейчас я не в лучшем положении, но именно это и вызывает мой интерес. Поясни, слегка нахмурился парень. Я могу совладать со скоростью обычного воина, сказал я. Но с учеником данной школы даже не знаю, пожал под конец плечами. Даже так? Задумался Чуча. В таком случае это может быть интересно и мне. Я прав? Постараюсь оправдать ваши ожидания. Еще один мини-поклон с моей стороны. Тогда, знаешь что, подождите здесь, Мисукитян, немного, а я сбегаю к сенсею. Все-таки устраивать спарринги с гостями не в моей компетенции, улыбнулся он. Жду с нетерпением, улыбнулся я в ответ. И стоило ему только отойти подальше, как я услышал голосок Мизуки. Когда надо, рыжий может быть очень незаметно, что многих ее знающих удивляет. «Тебе правда интересно?» «Скорее любопытно», — ответил я тихо. «Ты ведь и проиграть можешь». «И что?» — посмотрел я на девчонку. «В самом деле», — усмехнулась рыжая, завела руки за голову и сладко потянулась, из-за чего проходящий мимо парень споткнулся. Натянувшаяся на груди рубашка ничего пошлого не демонстрировала, но при наличии воображения будоражила. «Однако меня ты побеждал не раз, а значит, проиграв здесь...» «Это ничего не значит», — прервал я ее. «Мы с тобой ни разу не дрались более-менее серьезно. Одни игры были, по сути, и будут впредь. Меня схватка с тобой не привлекает». «Почему?» — слегка возмущенно спросила девушка. «Что во мне не так?» «Думаю, ты и сама скоро поймешь, что именно». «А пояснить сейчас?» «После спарринга, если сама не поймешь». А ларчик открывается достаточно просто. Дело в том, что я не люблю бить девушек, но я и детей убивать не люблю, хотя и приходилось. Однако в те времена я был человеком подневольным на службе государства, а сейчас почти свободен. Тем не менее, если ситуация повернется задом, пол противника мне не помешает, вот только чисто эстетически дело это противное. Да, доспех духа заберет на себя весь урон, что не мешает мне содрогаться, представляя, как мой кулак впечатается в носик моей рыжей подруги. Причем бить из-за того же доспеха придется в полную силу хорошо тренированного человека, иначе это опять будут скорее пляски, чем бой. Звучит это, возможно, слишком наивно, слишком благородно, слишком по-детски, но это только звучит, а вот как выглядит, Мизуки сейчас и увидит». Чуча вернулся минут через 10, и не один, а со своим сенсеем, крепким черноволосым японцем с бородкой вдоль всей челюсти и жиденькими усами. «Кояма-сан», — кивнул он ей, — «Сакурай-кун, я правильно понял?» «Верно». «Так ты, значит, хочешь спарринга, но сам при этом бахиром не пользуешься?» «Именно», — ответил я все так же односложно. «Хм», — потер он лоб, — «и конкретно с воином. С ветераном мне уже никак не совладать». «Было бы странно, будь иначе», — заметил Нода. «А с воином, значит, справишься». «Шансы имеются», — произнес я осторожно. «Хотя с учениками вашей школы все должно быть сложнее. Плюс обстановка», — огляделся я. «И что с ней не так?» — удивился мужчина. «Мягкие маты, отсутствие подручных предметов. Бить по доспеху духа голым кулаком довольно неприятно, скажу я вам». «Могу себе представить», — пробормотал Нода. «И все же хотелось бы узнать, на что именно ты рассчитываешь в спарринге?» «На знание рукопашного боя», — пожал я плечами. «Специализированные знания без примеси бахира, помноженные на некоторый опыт». Немного помолчав, мужчина медленно произнес. «Признаю, ты меня заинтересовал», — и, покосившись на Мизуки, выдал. «Что ж, разрешаю. Чуча-кун, проводи юношу в раздевалку и выдай кимоно». «Будет сделано, сенсей», — поклонился парень. «Пойдем, Сакурай-кун». Честно говоря, мне было чертовски лень переодеваться ради одного боя, но иначе это выглядело бы крайне нагло и самоуверенно с моей стороны. А поводов так себя вести местные не давали. Что еще можно сказать? Он явно осторожничал в присутствии Мизуки. Похоже, битый жизнью мужик определенно лучше того же Чучи понимал всю ту пропасть в положении рыжей и их всех вместе взятых. Из-за этого, видимо, и мне от Ноды немного сдержанности досталось. Белое спортивное кимоно, которое мне выдал Чуча, оказалось слегка велико, из-за чего я выглядел как профан-ботаник в восьмиугольнике. Увы, но данная школа не держит, на всякий случай, сшитую на заказ спортивную форму для Сакурая Великого. Пришлось довольствоваться, чем было. «Выглядишь смешно», — Именно такими словами встретила меня Мизуки и, пытаясь что-то там расправить у затылка, добавила. «Но так будет даже веселей». «Я смотрю, ты в меня веришь». «Синзи», — глянула она с укором, — «разве было когда-нибудь иначе?» И вы знаете, я даже задумался, пытаясь вспомнить такой случай. «Не помню подобного», — ответил ей честно. «Эх», — оторвалась Мизуки от попыток расправить на мне кимоно, — «а ты даже потренировать не хочешь». Пока я говорил с Мизуки, Чуча стоял с Нодой и сенсеем, который ему что-то втолковывал, а как закончил, махнул мне рукой. К слову, если вы думаете, что остальные ученики не обращали на нас внимания, то ошибаетесь. К моменту моего выхода из раздевалки уже весь зал прекратил тренироваться, что-то между собой обсуждая и поглядывая на нас с Чучей, и на Мизуки, конечно. «Всем собраться и рассесться!» — рявкнул Нода. «Похоже, из нашего спарринга будут делать показательный бой». «Итак», — продолжил мужчина, когда другие ученики расселись вдоль той стены, где лежит инвентарь, «прежде всего хочу представить вам Сакурая Синзи-куна. Этот юноша окажет нам сегодня честь сразиться в спарринге с нашим учеником. И сразу хочу пояснить, бой учебный. Не было никаких вызовов, оскорблений и конфликтов. Сакурай-кун хочет понять суть нашей школы боя, а Чуча-кун готов ему в этом помочь». «Данный бой интересен также тем, что Сакурай-кун не использует бахир. А ну тихо!» — пресек Нода разговоры. «Ну а как меня уверили?» — косой взгляд мне за спину, где по-прежнему стояла Мизуки. «Юноша вполне может за себя постоять». «Если это так, то бой будет познавателен не только для него. По поводу правил. Любые смертельные удары запрещены. Дистанционные атаки запрещены. Не забываем, что мы находимся в закрытом помещении, и крушить здесь все тоже не стоит». «В остальном вы вольны действовать, как пожелаете. Зал в вашем распоряжении, но прошу все же не удаляться от зрителей далеко. Чуча-кун, тебе придется особенно сложно, постарайся выложиться по полной, но не допустить серьезных травм у соперника. Сакурай-кун», — запнулся он, — «покажи нам все, на что способен. Бой заканчивается после невозможности одного из бойцов продолжить или если я его остановлю. На этом все. Вы готовы?» — спросил он нас, и когда мы с Чучей кивнули, поднял правую руку. «Внимание! Бой!» — и резко опустил. Никто из нас бросаться вперед не стал. Я со своими искусственно урезанными возможностями опасался, а Чуча, судя по всему, давал мне время раскочегариться. Будь это обычный воин, и проблем бы не было, но это должен быть более быстрый воин. Быстрый, жесткий и сильный. Но все же воин. На этом ранге скорости не так уж и больше относительно простого человека, а вот удары, да, гораздо сильнее. А еще и доспех духа, способный остановить несколько пистолетных выстрелов, но это у опытных бойцов. У 18-летнего юнца доспех вряд ли настолько прокачан, но 2, максимум 3 выстрела. Если кто не понял, поясню, дело не в твердости доспеха, а в контроле пользователя, и эти самые 3 пули вполне можно заменить парой десятков крепких ударов кулаком. А я свою физическую форму урезаю как раз до уровня очень хорошо тренированного бойца. Плюс реакция, которую я при всем желании не могу уменьшить, плюс выносливость, плюс другие параметры. Да и вообще, то, что я назвал урезанием, по сути своей не что иное, как изображение нужного мне уровня тренированности. Того уровня, который можно безбоязненно показать окружающим, добавив, если нужно, пояснение, как оно вообще так. Мы ведь не хотим, чтобы во мне признали патриарха. Первый удар нанес я. Правый, правый, левый. И вот тут Чуча решил ответить. Резко ускорившись, он вошел в клинч и попытался достать меня апперкотом. Но, боже, как же все по-дилетантски. Убрать голову, пнуть по опорной ноге, одновременно с этим схватить голову и просто потянуть на себя. Ну и чтобы не расслаблялся, зарядить ему в лицо, пока он падал, после чего наградить 3 ударов и дать откатиться. Собственно, все. Я видел его скорость, видел уровень подготовки, а сила ударов парня мне не важна. Я от его ударов так или иначе сложусь. Буду должен сложиться, так как всего лишь обычный тренированный боец. Берем упреждение, то есть увеличиваем в уме его скорость и умения, так как вряд ли он сходу решил показать все, на что способен, и после этого всего спокойно продолжаем бой. Стойку я сменил. Вместо защиты головы вытянул вперед слегка согнутые в локте руки. Правая вперед, левая чуть назад. Пора показать народу, что такое джиу-джитсу. В этом мире из-за поголовного использования бахира и, в частности, дистанционных техник, боевые искусства, как их понимают в моем мире, превратились в убогую пародию, причем урезанную. У местных просто не было необходимости создавать что-то вроде джиу-джитсу. Не воюют они так. Вот фехтование как бы не покруче того, что я знаю, но, откровенно говоря, я немного знаю про фехтование. Да и моя осведомленность в рукопашке, как бы грустно не было, оказалась урезанной. Чертов доспех духа. Ну да ладно. Слишком долго медлить Чуча не стал, и уже через 2 секунды после того, как поднялся, ломанулся вперед. Быстрая двойка, которую я отвел в сторону, и разворот на 180 градусов в попытке приложить меня локтем в висок. Ну, по идее, разворот должен был быть полным на все 360, но в итоге он просто подставил мне спину. Еще один пинок по ноге, и Чуча вновь летит на маты, только на этот раз лицом вниз, прямо на мое колено. Ну и еще несколько ударов, пока не успел встать. Следующий наскок был именно наскоком. Медленно и осторожно подойдя поближе, парень вновь начал с правой, но уже следующим ударом попытался достать меня коленом в прыжке. Под шаг вперед и чуть в сторону позволит буквально поймать его в полете, заставляя упасть на маты. Очень криво упасть. Если бы не доспех, ключицу бы он сломал. И хватит, пора заканчивать. Вместо того, чтобы откатиться, Чуча начал просто вставать, за что получил футбольный удар в голову, заставивший его выпрямиться, все еще стоя на коленях. Удар локтем в нос окончательно опрокинул парня, а я еще и топнул ему сверху по лицу. И еще один футбольный удар. По опыту скажу, что концентрации у Чучи осталось мало, скоро доспех спадет, а значит, можно его и оседлать. Удар правой, удар левой, правой, левой, правой, правой, еще один замах. Но тут мое колено, которое прижало его к матам, почувствовало, что доспеха духа больше нет. «Отлично держался», — произнес я не совсем правду, но не гнобить же его. После чего постучал пальцем по лбу парня, как бы указывая на очевидное отсутствие его защиты, и, наконец, поднялся на ноги. Судя по всему, зрители не поняли, что поединок закончился, и недоумевали, почему чужак так свободно отходит от Чучи, который с очумелым видом принял положение сидя. «Я проиграл, сенсей», — громко произнес парнишка, и только потом неторопливо поднялся на ноги. Поклон противнику, повернуться, поклониться зрителям, небольшой доворот и еще один поклон Ноде, как хозяину данного места. Вот и все, можно идти переодеваться. В раздевалку, шуганув любопытных от входа, зашел Нода и, понаблюдав за мной немного, все же заговорил. «Удивил ты меня, Сакурай-кун. Удивил. По своему опыту могу сказать, что ты сможешь победить любого воина», и, немного замявшись, дополнил, «и в любой ситуации, где предполагается поединок». «Но и это мой предел», — ответил я, застегивая пуговицы на рубашке. «Ветеран уже совсем другой уровень». «Да, без Бахира это невозможно», — согласился с очевидным мужчина. «Скажи, причина, по которой ты не пользуешь Бахир, случаем не секрет?» «Нет», — усмехнулся я. «Просто заниматься еще и Бахиром я банально не успею». «Жизненные обстоятельства», — пожал плечами. «Да», — поиграл с желваками Нода. «Что ж, не буду лезть, куда не просят, но если решишь навестить нас еще раз, буду только рад». «Даже не знаю, Нода-сан», — задумался я о предполагаемых причинах вернуться в это дудзё. «Даже не знаю. Хотя жизнь — странная штука. Кто его знает, что случится в будущем?»